Марат действительно ждал его в вызывающе красном двухместном «Феррари». Вертикальная дверь призывно скользнула вверх, и Герман с настороженным чувством нырнул в салон. — Дверь закрой! — иронично попросил Марат, видя, что Герман застыл на месте. — Моя машина хоть и суперсовременная, но дверь в ней нужно закрывать так же, как и в ушастом. Герман подчинился, украдкой взглянув на него и с удовлетворением отметив, что синяки на лице недавнего оппонента так же реальны, как и у него. Хотя синяки Марата, если быть откровенным, смотрелись гораздо лучше. Машина, издав утробный и какой-то даже приятный звук, плавно покатилась вперед. — Куда мы едем? — спросил Герман спустя несколько минут. — Странно, что ты не задал этот вопрос раньше, до того, как сесть в машину. Или это способ начать разговор? И вновь Германа посетило странное и неприятное чувство бессилия перед этим человеком. Он с такой легкостью преодолевал любые попытки скрыть от него свои истинные мысли и побуждения, что всякий раз не оставалось ничего другого, как признать поражение. «Может быть, ты и прав. Мне не по себе от того, что со мной происходит. А разве сейчас с тобой происходит что-то особенное?» — засмеялся Марат. «Кажется, да. Я еду неизвестно куда, неизвестно с кем, но ты едешь, хотя мог отказаться. Просто остаться дома, верно?» «Нет, не мог. Я знал это, потому и ждал. Могу я узнать, кто ты?» «Ценитель чужого творчества. Как говаривал старина Плиний, Claudium mihi et solatium in litteris. Nihil tam latemum. Год his non laetius. Nihil tam triste, gut non per has sit minus triste. Литература для меня — отрада и утешение. Нет ничего столь веселого, что она не делала бы еще более веселым. Нет ничего столь печального, что благодаря ей не становилось бы менее печальным. Ты знаешь латынь? Герман опять не смог скрыть удивление. «Нет, создаю впечатление. Стоит только к месту вставить парочку афоризмов, и тебя тут же начнут почитать эстетом. Знаешь ли, очень удобно в мире нуворишей с дурными манерами. В твоем присутствии перестают быть свиньями и вспоминают, что даже они — люди. Где ты учился?» Еще более заинтригованный поинтересовался Герман. «Ты говоришь не так, как большинство». «Большинство людей моего возраста?» «Да, ты говоришь правильно, слишком правильно, как отпрыск эмигранта-аристократа в третьем поколении». «Пиздец!» — радостно захохотал Марат. «Ты открыл счет! Что, так заметно? Мат тебя не спасет, это уж точно!» — усмехнулся Герман, которому неожиданная догадка немного помогла справиться с накатившей тревогой. «А чем тебе не понравился мой мат?» «Не знаю. Обычно люди ругаются, не замечая этого. Мат у нас в крови. У тебя же это просто отдельные слова, которыми ты осознанно хочешь произвести нужное впечатление. Да, в общении с теоретиками тоже есть свои плюсы. А ты, как я понимаю, практик, — Герман поспешил развить инициативу. Можно сказать и так. Да, практик. Но когда-то тоже был теоретиком, вроде тебя. И поверь, очень немногим удается переступить черту условностей, отделяющих одного от другого. Посмотри на эту толпу за окном. Кто они? Что они здесь делают? почему они собрались вместе в огромном городе. А все просто. Они знают, что кто-то подаст в квартиры свет, тепло, воду, кто-то привезет в магазины хлеб. Так удобнее, спокойнее, безопаснее. Родители, школа, университет, хорошая денежная работа, семья, дети, деньги. К чему они стремятся? Что от них останется? Кто запомнит одну особь из многочисленного стада? Каждый из них подспудно или прямо осознает свою зависимость, всю условность своей свободы. Я тоже ее осознавал. И только потом понял, как все изменить. И как же ты это понял? Вернее сказать, где? На горе Уитни, 4418 метров над уровнем моря. Не самая высокая гора в мире, но мне хватило и ее. Я поднялся туда с тремя товарищами. Мы замерзли. Потеряли в пропасти половину провианта, нас в любой момент могло накрыть обвалом, но мы добрались туда, и там на вершине я понял все. Возможно, Моисей, поднявшись на свою знаменитую гору, испытывал что-то похожее. Мне стало понятно, почему некоторые люди снова и снова испытывают судьбу, отправляясь в горы, в пустыни, в джунгли, в космос. Почему тратят силы, драгоценное время и саму жизнь на опасные поиски, исследования, открытия и тяжелейшую творческую работу, не очень-то надеясь получить за это какое-то вознаграждение? По крайней мере, не то, о котором мечтает большинство людей. Кто-то бежит от извергающегося вулкана, а кто-то бесстрашно заглядывает в его жерло, рискуя сгореть заживо. И все ради того, чтобы понять. Те, кто стремится к чему-то большему, безумному, непонятному окружающим, что вселяет ужас в души большинства, и есть практики. Именно они меняют лицо мира. И нет разницы, лазает кто-то по горам без страховки, плавает по океану в одиночестве, пишет книгу или разрабатывает новый компьютерный микрочип. Важно то, что они стремятся к большему и преодолевают тяжелые времена. Герман молчал, обдумывая его слова. Он все больше запутывался, пытаясь понять этого человека. Зловещая личность вдруг превратилась в романтика. Впрочем, от этого Марат не переставал быть загадочным. Кто же он, этот молодой, богатый повеса, у которого однажды хватило безрассудства влезть на какую-то там гору, после чего в его мозгах произошел черт знает какой сдвиг? Куда, какой вершине он тянет писателя Разина? И почему самому Герману не хочется сопротивляться? Ведь он подозревал, что за этим нечаянным знакомством скрывается что-то ужасающее, способной лишить покоя, а может быть и не только покоя. Стоило только вспомнить, как умерла та девушка, чтобы задать себе простой вопрос всего из двух слов. Что происходит?